преподобные Андроник, Савва и Александр, Даниил и Андрей, московские. Память, 13-26 июня. Первые сведения о преподобном Андронике находятся в житии преподобного Сергия Радонежского, составленного около 1418 года преподобным Ефимием Премудрым. Иеромонах Пахомий Логофет дополнил около 1440 года сказания преподобного Ефимия некоторыми подробностями, которые он, вероятно, знал из преданий Троицкого и Андроникского монастырей. Преподобный Андроник был из города и отечества святого Сергия, то есть ростовской земли. Юношей пришел он к преподобному Сергию Радонежскому и стал умолять, чтобы тот облег его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши, совершил иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что молодой инок очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келье одному. В воздержании же и трудах Андроник старался ревновать своему старцу. Преподобный Андроник, тихий, кроткий, смиренный, по отзыву летописца, рос и укреплялся в духовной жизни под надзором великого Аввы Сергия. И святой наставник очень любил своего ученика за цветущие в нем добродетели и безответное послушание, и особенно молил о нем Бога, чтобы покрыл его невинную душу от вражеских козней и помог ему довершить свое течение до конца. Так прошло 10 лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь, как и случилось впоследствии, когда еще был жив святитель Алексий. Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца, ибо, возлагая упование на Бога, он, поясняет иеромонах Пахомий Логофет, молился в себе: «Если будет угодно Богу, то может и на дело произвести». И вот, когда святитель Алексий пришел в Лавру к преподобному Сергию для духовной беседы, преподобный спросил его: «Есть некоторые из братьев, которые, когда приходят к святому иноческому образу, тогда всего отрекаются, а потом, прожив 10 лет, другие же и более, хотят воспринять священный сан. Ты же, как повелишь, владыка святый, благословить или нет?» Святитель Алексий ответил: «Ты имеешь от Бога дар рассуждения. Если видишь кого, что он сможет пасти стадо Христово, не возбраняй ему. А если видишь кого, что он хочет принять священный сан не ради Бога, а ради человеческой славы, таковым возбраняй». Долго еще продолжалась беседа. Святитель Алексий обратился к преподобному Сергию: «Возлюбленный отец, хочу просить одного благодеяния у твоей духовной любви ко мне. Ничто не возбранено в моей обители для твоей святыни. Хочу, — сказал Алексий, — чтобы ты дал мне одного из твоих учеников. Я намерен с помощью Божией построить монастырь во исполнение обета моего. Когда плыл я из Царьграда, поднялась великая буря на море, так что корабль сокрушался от волн, и мы все отчаялись в жизни. Тогда дал я обет соорудить храм в честь того празднества, в какое счастливо достигнем пристани. Море улеглось, и мы вошли в пристань 16 августа. Потому положил я устроить обитель в честь нерукотворной иконы Спасителя. Приспело время исполнить обещание. В течение 5 лет по прибытии из Царьграда митрополит не имел возможности исполнять свой обет, так как в его отсутствие скопилось много дел по управлению церковью. «Доброе дело, — сказал преподобный Сергий, — да даст тебе Господь выполнить его, а все, чего потребуешь от сына твоего, готово пред тобою, ибо знал великий старец с самого начала, для чего святитель Алексий посетил его». И когда митрополит попросил у него в настоятели обители возлюбленного ученика Андроника, преподобный Сергий отдал его. Наделив обитель Пресвятой Троицы милостыней, святитель тогда же взял с собой в Москву преподобного Андроника. Место было избрано в 4 верстах от Кремля, на речке Яузе. Сам преподобный Сергий приходил благословить это место, и уже в 1361 году была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь пречистого нерукотворного образа Спасителя. А икону образа Христова, обложенную золотом, которую святитель сам привез из Константинополя, поставил в церкви. В монастыре, где преподобный Андроник стал первым игуменом, был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. Он был воистину кроток и смирен сердцем, как благоразумный ученик кроткого учителя, преподобного Сергия. К преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братья монастыря умножались в числе и преуспевали в добродетелях. Через некоторое время, после основания обители, преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил, освятив молитвою. «Господи, призри с неба, и вижть, и посети место сие, которое Ты благоизволил создать во славу святого Твоего имени». После этого, получив о позе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород, 1365 год. На месте беседы впоследствии поставлена была часовня. Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Дмитрий Донской заезжал в Спас-Андроников монастырь до Куликовской битвы, а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь в честь нерукотворного образа Спасителя пользовался особым покровительством как Великокняжеского дома и Московской митропольчьей кафедры, так и Троицы Сергиева монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, взыскующие иноческого жития, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Он старался преуспевать в усиленном воздержании, ночных бдениях, посте и молитве. И кто может поведать, как он, добрый муж, исправлял других? Каждого он, как отец, поучал, запрещал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию, кротостью. Так богоугодно прожил он много лет, неся на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству свою ученику преподобному Савве, который сиял многими добродетелями. А сам, поучив братью о духовной пользе, отошел к Господу. Представление 13 июня 1395 года. Мощи его почивают под спудом в соборной церкви Спас-Андроникова монастыря. Преподобный Савва также содержал преданную ему паству в благочестии, чистоте и святости. Ради его великих иноческих добродетелей его почитали великие князья, иноки и народ. Поэтому и умножилось духовное стадо его учеников, из которых многие были поставлены игуменами в другие монастыри, а некоторые стали епископами. Пожив богоугодно и благочестно много лет, преподобный Савва отошел ко Господу. Через некоторое время игуменом обители стал преподобный Александр, ученик преподобного Саввы, муж весьма добродетельный и преуспевающий в монашеских подвигах. С ним подвязался в обители и другой его старец, преподобный Андрей, иконописец преизрядный, который имел честные седины и всех превосходил мудростью. С помощью Божьей преподобный Александр и Андрей воздвигли в своей обители прекрасную каменную церковь, которую украсили чудной росписью в память своих отцов. Преподобный Иосиф Волоцкий в отвещании любозазорном и кратком сказании о святых отцах, бывших в монастырях, которые в русской земле, писал со слов старца Спиридона, что святитель Алексий, митрополит Московский, основав Андрониковские и Чудовские монастыри, взял игумена для Андрониковской обители у преподобного Сергия Радонежского, преподобного Андроника. С ним были в ученики Савва и Александр, и чудные, и прославленные иконописцы Даниил, и ученик его Андрей, и многие другие такие же. Преподобные Даниил и Андрей были так добродетельны и ревностны в постничестве иноческой жизни, что сподобились божественной благодати. Они были так исполнены божественной любви, что никогда не упражнялись в земном, но всегда ум и мысль возносили к невещественному и божественному свету. Чувственное же око всегда возводили к написанным вещественными красками образом Владыки Христа и Пречистой Его Матери и всех святых. В самый праздник Светлого Воскресения они, сидя на седалищах и имея пред собой все честные и божественные иконы, взирали на них неуклонно, исполняясь божественной радости и светлости. И не только в этот день так творили, но в прочие дни, когда они занимались иконописанием. Ради этого Владыка Христос прославил их и в конечный час смертный. Прежде представился преподобный Андрей, а потом разболелся испостник его преподобный Даниил. И, находясь при последнем дыхании, увидел он почившего Андрея во многой славе и с радостью призывающего его в вечное и бесконечное блаженство. Из этого свидетельства очевидно, что преподобный Андроник, представление около 1395-го, и его ученики, игумены Савва и Александр, последовательно настоятельствовавшие в обители, и иконописцы Даниил Черный и Андрей Рублев, представление до 17 ноября 1426 года, равно почитались как святые Спаса Андроникова монастыря. Преподобным Даниилу Черному и Андрею Рублеву принадлежат росписи важнейших храмов Русской Православной Церкви. Московского Благовещенского собора в Кремле 1405-й, Успенского собора на городке в Звенигороде, начало 15 века, Успенского собора во Владимире, 1408, Троицкого собора в Троицко-Сергиевой Лавре, 1422-26 годы, и Спасского собора Андроникова монастыря. Последние же труды их посвящены были по просьбе преподобного Никона памяти преподобного Сергия. Преподобный, говорит летопись, поспешно собирает живописцев, мужей отличных, совершенных в добродетели, Даниила, спутника его Андрея и их помощников. Поспешно совершает он дело, потому что провидел духом скорое представление тех живописцев, как это и было по окончании дела. При помощи Божией они усердно принялись за дело, весьма украсили разными чудными изображениями, изумляя поныне всех этим конечным трудом своим. Преподобные, оставив память о себе спустя немного времени, в доброй старости, приняли благий конец. До недавнего времени считалось, что Спасский собор был построен при игумене преподобном Александре между 1410-1427 годами. Некоторые исследователи относят время построения собора к 90-м годам XIV века. Спас Андроников монастырь. Источники расходятся в том, какой из соборов, Троицкий или Спасский, был конечным рукоделием преподобных Даниила и Андрея. Однако древние свидетельства о кончине и погребении преподобных иконописцев в родном для них Андрониковом монастыре было подтверждено недавней находкой. В одном из рукописных сборников начала XIX века некий Ион, именующий себя Керженским постриженником, приведя известные ему сведения о преподобных Данииле и Андрее, писал: «Святость обоих их свидетельствует и древлеписьменная месяцесловы. Святые же их мощи погребены и почивают в том Андрониковом монастыре под старую колокольню». Преподобный Андрей Рублев, духовный внук преподобного Сергия, это не раз подчеркивалось. Но подобно тому, как Троицкий собор воплотил в себе духовный опыт преподобного Сергия, духовный опыт преподобного Андроника и его учеников воплощен в соборе в честь нерукотворного образа Спасителя Андроникова монастыря. Этот монастырь являлся выразителем основных идей православного иконописания. Об иконах преподобных Даниила и Андрея еще в XVI-XVII веках свидетельствовали, что они все чудотворные. Икона Пресвятой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева с соборным определением 1551 года приравнивалась к каноническому образцу. В степенной книге, составлявшейся под непосредственным руководством митрополита Московского Макария в 1560-63 годах, преподобный Андрей и Даниил именуются богодухновенными мастерами. Память преподобного Андроника и его святых учеников совершается в день кончины преподобного Андроника 13-26 июня и в соборе Радонежских святых 6-19 июля, установленном по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена 10 июля 1981 года. Память преподобного Андрея Рублева отмечается также в день его тезоименитства 4-17 июля, за день до праздника обретения честных мощей преподобного Сергия.